Глава 20. Альгерт и Иван выехали утром, еще до рассвета. Их сопровождали двое стражников на конях. «В окрестностях замка уже никого не осталось», — говорил Иван. «Поэтому приходится ездить дальше. Вон как тогда, когда ты на нас вышел. Тут все друг друга знают, даже подсунуть уже некого. Сегодня поедем в дальние западные владения». Альгерт слушал, но смотрел перед собой. Он понимал, что попал в крупные неприятности, но как из них выбраться, не знал. К вечеру они приехали на постоялый двор близ Боденхайма и, разместившись, пришли в трактир. Начав есть, Иван с набитым ртом стал инструктировать Альгерда. «Завтра утром проедемся по деревням. Присмотрим самую маленькую. Если удастся найти дом на отшибе, да еще и с подходящей по возрасту девкой, будет отлично. Схватим и сразу домой». Альгерд не понял и вопросительно посмотрел на Ивана. Тот отпил полкружки пива и ответил на немой вопрос. «А ты что думал, что мы на самом деле тут ведьм ловим? Да все бабы ведьмы. Граф печется о казне, чтобы знахарки деньги себе не гребли. Да тут давно уже никого не осталось. Как ловля началась, так все и разбежались. А у него прямо трясучка на это. Требует. В страхе народ держать. Вот берешь любую бабу и раз в месяц на костер. Граф доволен, крестьяне послушные. Порядок и тишь». Альгерд опустил голову. Он не мог поверить в услышанное. Несмотря на долгую дорогу, аппетит пропал совсем. Иван жевал мясо и допивал уже второй кувшин пива. Его подразвезло, и он решил добавить. «Какой-то ты парень больно хлипкий и подозрительный. Вроде даже чем-то на графа похож. Но не пойму, что в тебе не так». Альгерд пожал плечами. «Баб, что ли, жалко?» Юноша быстро поднял взгляд, но тут же опустил глаза, не зная, как реагировать. «А ты их не жалей, ты себя пожалей. Когда графу приспичило такое творить, сначала вроде понятно было из-за денег. Но ты знаешь, когда первые бабы на костре орали, а он смотрел на них, было в его взгляде что-то жуткое. Он как будто наслаждался их муками. А когда в окрестностях всех переловили и месяц никого не приводили, так в него словно бес вселился, чуть не поубивал нас всех. А для того, чтобы запомнили, что казни должны быть, каждого по спине горящим поленом приложил. И слуг, и стражников, и даже тех, кто его считал другом». Он грустно посмотрел на пустую кружку и махнул трактирщику, чтобы принес еще. «Вот с тех пор мы и водим к нему по бабе в месяц. И неважно кого, по большому счету. Главное, чтобы молодая была. После их казни он особенно добродушен». Альгерд побледнел. «Ты даже не думай сбежать. Если он тебя взял в замок, все, ты его собственность. Сбежишь, из-под земли достанет и на части разрубит. Голову с телом оставят, а вот руки-ноги. Был у нас тут один. Долго умирал. Не советую». Альгерд почувствовал, что клетка захлопнулась. Из него будто вынули душу. Тело безвольно рухнуло на скамью, а с нее на пол. «Эй, малохольный!» Иван вылил кружку воды в лицо Альгерда. Тот захлопал глазами, снова не понимая, где он и что происходит. «Да что ж ты все время в обморок валишься?» Тут Альгерд вспомнил, сел, помотал головой. Потихоньку поднялся и жестом показал на дверь. «Да иди уже, спи!» — понял его Иван. «Вон, тарелку только возьми, ничего не поел же». Им повезло сразу. Утром они отъехали от деревни совсем немного, как увидели у пруда девушек. Те собирали на поляне цветы и плели венки. «Вон ту, у которой платье победнее», — указал Иван стражникам. Те кивнули, подкрались за деревьями и вышли на поляну совсем близко от девушек. Те насторожились, но остались сидеть на местах. Они ждали, что же скажут незнакомцы. Но те молча подошли к нужной девушке Один схватил ее, второй быстро связал руки. Бедняжка закричала, но тут же получила удар в лицо и потеряла сознание. Ее подружки разбежались с дикими криками. Один из стражников закинул девушку на коня поперек спины, и вся компания поехала домой. Все, что происходило дальше, Альгерд ощущал словно сквозь туман. Он куда-то едет, машинально ест, спит, просто наблюдает и ничего не чувствует. «Я хочу», — сказал граф, глядя на Альгерда, когда девушку отвели в темницу, «чтобы к остову костра ее привязал ты. Будет у тебя посвящение в мои подданные». Альгерд с ужасом посмотрел на него и замотал, пятясь назад, головой. Роман жестко схватил его за грудки, ткань натянулась и больно вдавилась в шею. «Или ты ее привяжешь, или к остову привяжут тебя», — четко произнес граф. «Понял?» Юноша смотрел во все глаза и не мог пошевельнуться от страха. Граф толкнул его, и парень упал. «Завтра в первых вечерних сумерках, чтобы была привязана». Девушку держали на воде, а перед тем, как вести на костер, дали выпить вина с дурман-травой. Ослабевшая и захмелевшая, она не сопротивлялась, когда стражники вывели ее на замковую площадь. Не понимая, что происходит, она озиралась вокруг. «Главное, плотно привяжи руки к столбу и ноги между собой». Иван дал веревку Альгерду. «Как-то у нас одна развязалась, упала горящая и дергалась очень долго. Это было жутко. Чем плотнее завяжешь, тем быстрее умрет от шока, и тем скорее все закончится». Альгерд первый раз увидел, что Иван говорит без издевок. Граф вышел посмотреть на исполнение своего приказа. Народ еще только начал собираться, и площадь была полупуста. Юноша со стражником и девушкой поднялись на эшафот. Стражник дал Альгерду еще одну веревку — привязать ведьму за пояс к столбу. Альгерд, трясущимися руками, посматривая в сторону графа, завязывал узлы. Когда связал руки, обошел девушку спереди и взглянул на ее лицо. Она была такой юной. Бедняжка не понимала, что происходит. Качала головой и постоянно закрывала и открывала глаза. Сердце юноши защемило. Девушка сфокусировала на нем взгляд и прошептала: «За что?» Альгерд сглотнул подступивший горлу ком. На какое-то мгновение ощутил, как его руки наливаются силой, и уже готов был дернуть веревку, чтобы развязать. «Давай, парень, не тяни!» — поторопил стражник, чувствуя его состояние. Альгерд посмотрел на него. Привычная волна страха обескровила лицо и пустила дрожь в руки. Он встал на колени, чтобы связать девушке ноги. При первых сумерках Роман на коне в парадном облачении подъехал к эшафоту. Площадь была полна крестьян и придворных. Он взглянул на девушку и удовлетворенно кивнул. «Сия женщина обвиняется в греховных деяниях. Будучи колдуньей, она затуманивала разум, пользовалась наивностью и доверчивостью честного люда, выманивала золото и вместо лечения доводила людей до смерти. Я, как защитник своих подданных, не могу оставить это дело безнаказанным. Да будет казнена сия мерзавка за богопротивные деяния. Как владыка этих мест, наделенный властью карать и миловать, следуя велению сердца защищать своих людей, обвиняю эту женщину в перечисленных преступлениях и приговариваю к казни через сожжение. Есть кто-то, кто считает, что она этого не заслужила?» Граф окинул взглядом толпу. Смелых не нашлось. Дураков тоже. «Тогда приказываю привести приговор в исполнение». Палач поднес зажженный факел. Солома быстро вспыхнула, Девушка, которая до этого полувисела на своих путах, вдруг вытянулась в струну и закричала. Народ на площади онемел, хотя был свидетелем этого зрелища не раз. Крик оборвался так же внезапно, как и начался. Тело девушки обмякло, она потеряла сознание. Роман стоял близко от костра и чувствовал запах паленой плоти. «Мальчик мой», — пронеслось у него в голове, — «ты все правильно сделал. Мама довольна». Графа затопила нежность. Он почувствовал, как любящие добрые руки обнимают его. Словно кто-то большой и сильный берет его в объятия, прижимает к теплой груди и качает. Всепоглощающее счастье и любовь. Именно ради этих моментов все и затевалось. Тогда, когда Роман убивал женщин, неважно, сам или отдавал приказ, он чувствовал одобрение, нежность и принятие матери. Матери, которой у него никогда не было, и голос, который он мог слышать только в эти минуты.